В том же году 570 тысяч молодых людей, то есть одна треть достигших 18-летнего возраста юношей и девушек, поступили в университеты и колледжи. Кроме того, сотни тысяч молодых людей, не выдержав экзаменов, начали заниматься на подготовительных курсах, надеясь на следующий год стать студентами. Число студентов и, следовательно, вузов в последующие годы продолжало расти. В 1982 году в 446 университетах обучалось около 1 миллиона 900 тысяч, в 520 младших колледжах 380 тысяч и в 62 технических колледжах 46 200 студентов. Само наличие более чем 2-миллионной армии студентов говорит о том, что ими являются не только представители имущих классов. Классовая дифференциация, конечно, несколько уменьшилась, но о ее существенном подрыве говорить не приходится. Если раньше дифференциация это в рассматриваемой области проявлялась главным образом в различиях уровней полученного образования, то теперь своеобразным водоразделом служит престижность того или иного учебного заведения. При приеме выпускников на работу руководство фирм принимает во внимание не столько наличие диплома о высшем образовании как такового, сколько весомость учебного заведения, выдавшего этот диплом. Из сотен японских университетов по-настоящему престижным является лишь какой-нибудь десяток. Поступить в них не так-то просто. Абитуриент, рассчитывающий стать студентом, ну, скажем, Токийского университета, должен обладать весьма высокой общеобразовательной подготовкой.